Канарский красный адмирал. Шел месяц агонии. Оленька делала все, чтобы сбежать, а Нежский — все, чтобы этого не случилось. Отпустить ее было равносильно смерти. Он нервничал, срывался на репетициях, проваливал спектакли. Поклонники рыдали, завистники от радости потирали ладони. Благодаря гримерше Клавдии Игнатьевне весь театр оказался в курсе безумной страсти лирического баритона. В разгар сезона главный режиссер хлопнул его по плечу и сказал: «Отпускаю тебя на 2 недели. Ровно 2 недели. Охлаждай мозги и возвращайся трезвым, иначе потеряешь все. Верь, ни одна женщина этого не стоит». Онежский через друзей взял тур на Канарские острова и, раскладывая веером перед Оленькой ваучеры с билетами, подвел итог. «На эти 2 недели мы забываем обо всех и обо всем. Только ты, я и океан. А после делай, что хочешь». Оленька прыгала от радости. Целовала Онежского с утра до ночи. Сложила в чемодан 14 красивейших платьев, 10 пар босоножек, 5 купальников. Съездила в Ленинскую библиотеку и выписала из справочника всех насекомых-эндемиков Канарских островов. «Представляешь, — сказала она за ужином Олегу, — там обитает сама Ванесса Индика». «Это какая-то местная певица?» — спросил он, катая капсулу брюссельской капусты по тарелке. «Нет, — засмеялась Оленька, — это бабочка, которая живет только на данных островах. Эндемик. Канарский красный адмирал». Возле стола нарезали круги уже 3 попрошайки-кошки. В аквариуме на подоконнике поверх куска бревна копошилось 10 мадагаскарских тараканов, выселенных из лаборатории какого-то умершего зоолога. Онежский, стараясь не смотреть ни на тех, ни на других, потрепал Оленьку по щеке. «Это ты, мой красный адмирал», — вздохнул певец. «Эндемик квартиры на Патриках». «Ну что ты?» — чмокнула его руку Оленька. — Я космополит, обитаю везде. — Чем разбиваешь мне сердце? Он встал, споткнулся босой ногой об кошек, тут же ответно был оцарапан, матюгнулся и ушел в свою комнату. Из самолета Канарские острова сначала казались рассыпанными по синему ковру неравными бусинами. Затем, стремительно разбухая, размывая контуры, они превратились в глыбу, похожую на окаменевшего крокодила. Тенерифе. Из-за облаков воронкой зовущего рта торчал кратер вулкана Тейде. Чуть ниже, на разделе суши и воды, нарисовались белые и красные отели с голубыми глазами бассейнов, обрамленных колючей зеленью и извилистыми серыми дорожками. Каменный городок прямо на берегу Атлантического океана напоминал сказочный замок. Пока Онежский разгружался в отдельно стоящем номере внутри пальмовой рощицы, Оленька, пощенячий скуля от радости, собирала диковинных жуков с коры высоченных драцен. «Вот видишь», — сказал он, когда она протянула ему полные ладоши, кишащие крыльями и лапами, «не обязательно переться в Антарктиду с Бурдякиным, чтобы быть счастливым». «Ни слова о Бурдякине», — прервала его Оленька долгим влажным поцелуем. 14 дней. Только я, ты, океан и эндемики Канарских островов». 10 отщелканных пленок. 360 цветных фотографий навсегда остались у Онежского. Они влюбленные, они неразлучные, они выточенные безупречной молодостью, идеальны, тонкие, звенящие. На фоне ультрамариновой океанской волны, вот откуда зачерпнули цвет ее глаза, на фоне скал, на фоне пальм, на фоне танцующих касаток в местном зоопарке. Он, раскинув руки, поет на весь земной шар арию цыганского барона Штрауса. Она, запрокинув голову от счастья, держит в ладонях огромную черную бабочку с огненной полоской на всех 4 крыльях канарского красного адмирала. К счастью, смотритель Лора Парка, крупнейшего обиталища попугаев и всякой другой живности, находит для нее мертвую особь, чтобы она могла увезти ее с собой в Россию. «Изучать, не убивая, мой принцип. Знаешь?» — шепчет Оленька, целуя Онежского в шрамчик на левом виске. «Зато убивая любить», — подхватывает певец, глядя на редкие розовые облака. «Ну не раздувай, кадила», — смеется она и тут же нарушает уговор. «Я привезу эту бабочку Бурдякину, он будет счастлив». 360 цветных фотографий. И на каждой призрак Бурдякина. Незримо, неосязаемо, неизбежно. «А если я найму убийцу и Бурдякина сотрут с лица земли?» Он держит ее подбородок и, не улыбаясь, смотрит в глаза. «Я отправлюсь по тем тропам, которые мечтал исследовать он», — серьезно говорит Оленька. «Я проеду все шмелеёбски мира, где он не побывал, и умру в той стране шмелей, куда он стремился». «А я?» «А ты останешься самым долгим, самым красочным летом в моей жизни. С августа по март. Давай продлим это лето еще на 50 сезонов». Онежский убирает прядь ее волос, прилипшую капельки крема на щеке. «Смотри». Оленька вытягивает руки ладонями вверх. Под загорелой кожей голубоватыми ручейками от локтя к запястью стекаются чуть заметные вены. «В этих сосудах струится кровь моих прабабок. Баболды. Леи. Моих бабок. Марии, Беллы. Они были упертыми, сумасбродными. Они не оставят меня в покое. Я всю жизнь буду с кем-то бороться, куда-то идти. Я не смогу быть в тепле под твоим крылом. И ты ничего не изменишь. К черту твоих прабабок! К черту всех старых вонючих бабок на земле! Поклоняться им, закапывать свою молодость, свое будущее!» Онежский садится плавками на мокрый песок, загребает горсть и швыряет в океан под обострастно лижущие ноги. «Никогда. Слышишь, никогда не говори так о бабках». Оленька спускается рядом на колени, смотрит на горизонт, позволяя волнам вобрать цвет ее глаз. «Старые бабки — это мечтательные девочки, завершающие свой жизненный цикл на земле. Не тебе их трогать. И не тебе судить. Крыть нечем. На 360 фотографиях еще и призраки всех ее бабок». После обеда променад на местный рынок. Оленька покупает кучу ерунды. Шкатулку из вулканической лавы Тейде, набор кружевных салфеток, глиняные тарелочки с экзотическими цветами, огромное красное полотенце с Микки Маусом, сидящим в шезлонге напротив океана. Внизу по кайме написано «Гран-Канария». Почему Гран-Канария, если они на Тенерифе? Неважно. Но именно с этим полотенцем, летящим за ветром, Онежский фотографирует ее на оставшуюся 10-ю пленку. И именно это полотенце, вот ведь судьба тряпки, пройдет с Оленькой по десяткам шмелеёбсков. Именно им, уже потрепанным, мягоньким, она будет вытирать своих детей. Именно его, выцветшее, с оборванной каймой, заберет однажды старшая дочь, в 20 лет демонстративно уйдя из дома. «Перебесится. Вернется», — скажет старенькая мудрая бабка Зоя. «Себя с Линкой вспомните, свой двадцатник», — добавит она. «Но это потом. А сейчас?» Самолет оставляет под собой огромную сушу, которая вмиг превращается в каменного крокодила, затем в горсть разбросанных по синему ковру бусин, а потом и вовсе исчезает под облаками. Через 7 часов 15 минут с затекшими ногами, с тяжелым плечом, на котором навеки, как в окаменелой раковине, отпечаталось ее маленькое ушко и растрепанные волосы, Онежский смотрит на совершенно другой океан московских огней. Распластанная водомерка с пузом из кольцевых дорог и длинными лапами освещенных шоссе молниеносно приближается, увеличивается и фокусируется на мерцающем пупке Шереметьево. Шасси опускаются, колеса цепляют землю, и судно, выпавшее из ладони Бога на московский бетон, нервно трясется, удивляясь очередному спасению.